Какой-то мужчина налетел на нее и не извинился. Затем второй, третий. «Люди тут слишком заняты, чтобы извиняться», — подумала она. «Им даже некогда поднять голову, посмотреть на небо, залитое кровью. Им наплевать, что убит совершенно невинный день, и что если я останусь в этом городе до прихода тьмы, тьма придет за мной». Она удивилась, услышав женский возглас. «Ты нарочно меня толкнула? Ты что, пьяная?» Дженни сглотнула горячие слезы. «Ну зачем так кричать? Может, она и толкнула женщину нечаянно. Но Дженни отнюдь не пьяная. Да сама она пьянчушка, эта фифочка со страусиными перьями на шляпе». Дженни хихикнула. «Вот пьянь!» В последний раз гаркнули страусиные перья и уплыли. «Невероятно!» — подумала Дженни и закричала. «Стой! Вернитесь! Я хочу извиниться!» Поздно. Женщина ушла. Испарилась. «Проклятая лестница! Она меня доконала!» — решила Дженни. «А может, все из-за чашки кофе? Если с утра выпить кофе, а потом целый день ничего не есть, будешь как сомнамбула». И в этот момент случилось нечто совершенно чудесное. Она поняла, наконец, что ей все приснилось. Господи, какое счастье! Это был только сон. Потому что к великой, неописуемой радости она увидела вдруг себя. «Это же я!» — закричала Дженни. «Посмотрите, я вижу саму себя!» Мужчина обернулся и дико уставился на нее. «Это не имеет значения. Точнее, он не имел значения. Он не существует». Дженни засмеялась, показывая на него пальцем. «Эй, мистер, я тебя сделала! Ты мне снишься!» Улыбнувшись, она специально пошла прямо себе навстречу. Хорошо, что она запомнила тогда, как отличать сон от действительности. Раз видишь себя в двух шагах, успокойся, это сон, так ведь? От счастья еще больше закружилась голова. Дженни торопливо соображала, что же было частью кошмара. Все после куклы или после портрета? Может, и Алиса ей приснилась? И то, что Коннор сидел рядом с эстрадой. Дженни с грохотом влетела в зеркальную витрину и несколько секунд, покачиваясь, разглядывала собственное отражение. Затем она повернулась и бросилась бежать от этого странного создания, размахивающего руками, орущего во всю глотку и убеждающего людей, что они лишь чей-то сон. Неужели она и есть эта безумная? Очевидно, пустота в желудке – то же самое, что пустота в голове. Ее бросило в дрожь при мысли о том, что она вытворяла минуту назад. Все эти прохожие могли подумать, что она сумасшедшая, хотя Дженни знала себя гораздо лучше и была уверена, что с ней все в порядке. Нужно только обязательно зайти в кафе и хорошенько плотно поесть. Она заказала для Дженни большой гамбургер и молочный коктейль, а потом смотрела на свое отражение в зеркале над прилавком. Только ненормальный человек может перепутать такие простые вещи. Отражение, сон. Дженни испугалась, но тут же вспомнила причину. Ясно, она была очень голодная. Теперь все великолепно. «Я нормально, как никогда», сказала она себе убедительно, покупая в сувенирном отделе три куклы. Она незаметно проверила, нет ли в них иголок, и довольная вышла на улицу. Ах, конечно, они все были ее друзьями, хотя она так ненавидела их вначале. Алиса Моланд, миссис Кифер и мистер Коннор. 2 недели по 3 часа в день она позировала ему. «Выпейте кофе», сказал он. «Я не люблю растворимые, вы же знаете». И она осторожно поставила чашку на столик позади себя. «Вот вы спрашиваете, о чем я думаю, сидя тут неподвижно, когда вы меня рисуете?» Я скажу. Иногда я думаю, как хорошо лежать целый день и не слышать этого ужасного писка. Писка? Не понял Коннор. Будто комар летает в голове. Или мне кажется, что снята трубка телефона. Я встаю и проверяю, но с телефоном всегда все в порядке, а голова продолжает гудеть. «Печально», — произнес он, — «очень печально». «Тогда я пил снотворное», — продолжала Дженни. «Гул становится тише, и голова не такой тяжелой. Утром я просыпаюсь разбитая, из-за снов». «А что вам снится, миссис Фрей?» Она спрыгнула с высокого табурета и подозрительно посмотрела на Коннора. «Алиса Молан тоже интересовалась моими снами», — сказала она. «Но это не ее дело. И не ваше, хоть вы и снитесь мне иногда». «Я вам снюсь?» «Не могу же я приказать вам не сниться». «Вас беспокоит портрет, не так ли?» «Почему вы не разрешаете мне смотреть на него? Ведь это мой портрет». «Работа еще не закончена». «Глупые отговорки». «Миссис Фрей, чего вы боитесь?» — спокойно спросил Коннор. «Ничего», — она пожала плечами. «Просто любопытно». «Хорошо», — согласился он вдруг. «Смотрите». Странно, Джейн не видела перед собой как бы двух Конноров. «Что?» — спросила она. «Я сказал, идите и смотрите». Она растерялась. «Но ведь портрет не закончен. Вы же сами хотели посмотреть». Дженни не двигалась с места. «Допустим, я не очень настаиваю». «Миссис Фрей», — сказал он ледяным тоном, — «вы боитесь взглянуть на портрет». «Когда он будет закончен?» — упрямо спросила Дженни. «Скоро. Осталось совсем немного». «Не торопитесь, мистер Коннор. За свои деньги я хочу получить настоящую картину». «Вы можете отказаться, если вам не понравится какая-нибудь деталь». Дженни оделась и, закалывая волосы, взглянула на палитру. «Ужасно темные краски. Вы уверены, что все делаете правильно?» «Как я задумал, так и выйдет», — ответил Коннор. «Вы счастливый человек», — устало сказала она и добавила. «Из того, что я задумываю, никогда ничего не выходит». «Советую вам хорошенько выспаться», — произнес он напоследок. Дженни вбежала к себе в квартиру, решив, наоборот, не спать. Ему назло. Ведь это так просто. Если она будет все время бодрствовать, то ему не удастся тревожить ее кошмарами. В следующую секунду она увидела Алису Молан. «Твои волосы, Дженни!» — воскликнула Алиса. «Они распущены!» «Мне некогда», — обронила Дженни. «Я позирую по 3 часа в день». «С распущенными волосами?» «Странно, что именно это тебя волнует». «Ты, наверное, ничего не знаешь о волосах». Алиса приблизилась к ней вплотную, зло и тяжело сопя. «Я знаю, что это мои волосы», — ответила Дженни, расчесывая золотистую прядь. «На самом деле они не принадлежат тебе, милая. У волос своя собственная жизнь. Они будут расти, даже когда ты умрешь». Дженни вздрогнула. Страшная картина возникла перед ее мысленным взором. Закрытый гроб и внутри буйно растущие волосы, шевелящиеся, как вересковая пустошь на ветру. «Я тебе не верю», — и она отступила на шаг. Но лицо Алисы сразу перестало быть размытым пятном, приобретя резкие и четкие грани, как и голос. «В древности хорошо знали, что сатана охотно берет волосы в залог, принесенный ему клятвы». «Отлично! Меня всегда принимали за дуру», — подумала Дженни. «Но хватит. Мы не в средневековье», — ухмыльнулась она. Алиса собиралась что-то возразить, но увидела куклу. «А откуда это?» «Он мне ее дал», — ответила Дженни. «Нет, ты не понимаешь», — вздохнула Алиса, беря куклу и срывая бархатное платье. Тут должна быть иголка. Дженни не выдержала и сказала. Действительно, иголка была. Я уколола до крови палец. Раздался стон. В дверях стояла миссис Кифер. «Что я говорила?» — воскликнула хозяйка. «Она обречена». «Да», — пожала плечами Алис. «Ты не заслуживаешь этого, Дженни, но я все же хочу спасти тебя. Покажи мне, где была иголка». Дженни положила руку на сердце. «Здесь. Что я ему сделала? Почему он должен желать мне зла?» «Подожди», — остановила ее Алиса. «Ответь еще на один вопрос. Это он заставил тебя распустить волосы?» «Он сказал, что так будет красивее». «Глупая, он поймал тебя. Ту девушку он в конце тоже заставлял распускать волосы во время сеансов». «Будет так, как я задумал», — вспомнила Дженни его слова. Она вздрогнула и попыталась завязать в узел свои волосы, которые так понравились ему, что, по его утверждению, он готов был рисовать их хоть целую вечность. Он еще повесил позади нее большое старинное зеркало в круглой золотой раме, чтобы, как он объяснял, придать ее золотым волосам дополнительный световой эффект. Это зеркало пугало ее. Дженни боялась, что оно упадет ей на голову. Но был еще какой-то мистический страх. «Дай мне немного твоих волос», — любил говорить Коннор, — «и я смешаю их с отражением. Должно получиться очень любопытно, а?» «Сколько же мне осталось жить?» — тихо спросила Дженни. «Это зависит от того, когда он закончит портрет. Долго еще?» «Как долго человек может не дышать?» Надо было взглянуть на картину и убедиться, что дьявол не прячется в радуге. «Ты считаешь, что он хочет убить ее снова, и поэтому не отстает от меня?» На губах Алисы мелькнула довольная улыбка. «Значит, ты веришь, что он убил ее?» Дженни закрыла глаза и на момент очутилась в его студии. Вот он держит в руках злосчастную репродукцию. Такой сюжет надо было придумать, не правда ли, мистер Коннор? «Не знаю», — простонала Дженни, — «не знаю». «Конечно, он задумал убийство с самого начала», — ответила Алиса на ее немой вопрос. Открыв глаза, Дженни встретилась с ней взглядом. «Мне холодно. Я замерзаю». «Бедняжка!» Мисс Молланд ласково прижала ее к своей груди, а полные сильные руки оказались очень нежными. «Ну зачем ты упрямилась?» Дженни растаяла под ее опытными пальцами и полностью отдалась в их власть. «Зачем было отталкивать меня?» продолжала Алис. «Ведь я же говорила, что люблю тебя. Ты мне сразу понравилась. Я знала, что мы будем вместе». Миссис Кифер бубнила, будто с другой планеты. «Верь ей, только с ней мне всегда хорошо. Алиса укажет тебе путь к настоящей жизни». Голос Алисы Молланд обволакивал, ласкал и пугал одновременно. «Жизнь», — напевал голос, — «существует в двух планах, видимом и невидимом. Постигни законы жизни до того, как превратишься в лед, камень или мягкий воск». Тихий, усыпляющий голос, способный остановить даже время. Холодно. Термометр на стене здания показывал 60 градусов. Но казалось намного холоднее. Дженни запахнула пальто и подняла руку, останавливая такси. Дала шоферу свой адрес и вспомнила, как Чарли обычно бросал ошеломленному водиле. «В Москву! Их они как дьявол!» Она засмеялась, беззвучно, неслышно, и смеялась до тех пор, пока не почувствовала, что слезы заливают ей все лицо. «О, Чарли!» — всхлипнула она. «Я ждала тебя 3 месяца! Ждала, потому что обещала!»